Глава 16. Чего я не ожидала, так это очередной ночной побудки. Но я нисколько не удивилась, что разбудил меня Джейс. «Это уже становится традицией», — пробормотала я, сонно протирая глаза. «Кого будем спасать на этот раз?» «Идём», — Джейс кивнул на коридор. «Познакомлю тебя кое с кем». «До завтра это не может подождать». «Птиц не разрешает оставлять девушек без твоего ведома», — пожал плечами дракон. «А возвращаться им никак нельзя». «Прекрасно», — пробурчала я, замечая на кровати Джейса двух девочек-близняшек в специфическом наряде. «Вам необходимо мое разрешение на ночное приключение? Я не против. Можно было сказать это еще в коридоре, а не тащить сюда». «Ты не так все подумала», — подскочил на ноги Арис. «Мы буквально спасли этих девушек». «Арис, если ты считаешь, что ночь с вами — это спасение, то ради бога», — фыркнула я, глядя на голые ножки девушек. В груди неприятно жгло. «Девочки, предлагаю спуститься вниз и поужинать», — преувеличенно весело заявила Арис, подхватывая девушек под локти. «Идемте, я, как истинный дракон, раздобуду вам еды». Я промолчала. Не стала напоминать, что неплохо было бы спросить у меня. Если честно, плевать мне сейчас на таверну. В груди зреет обида и разочарование, настолько сильное, что я физически не могу посмотреть в глаза Джейса. Жених. Да, он мне ничем не обязан. Мы даже не договорились, встречаемся или нет, просто привыкаем друг к другу. Но почему тогда так больно? Умом понимаю, что у меня нет права закатывать скандал, но это не то, что ты подумала. Я с недоумением посмотрела на дракона, осознавая фразу, а затем рассмеялась. Так громко и на грани истерики. Боги, ну неужели нельзя было выбрать фразу получше? Я не сказал ничего смешного. Ты все неправильно поняла, прорычал Джейс, явно злясь. «Ты можешь хотя бы выслушать». «Ты не обязан объясняться», — качнула я головой. «Ты мне в верности не клялся». «Женщина, как с тобой тяжело! Птиц, лети сюда!» — рявкнул дракон, дергая меня за руку и насильно усаживая на кровать. Я поморщилась. Было неприятно садиться на его кровать, туда, где несколько минут назад сидели девушки из борделя. «Омерзительно!» Хотя они ни в чем не виноваты. «У меня что, вторая смена?» — сонно проворчал Феникс, садясь ко мне на плечо. «Зачем звал? Быстро говори, спать хочется». «Не знал, что фениксы так нуждаются во сне», — удивился Джейс. «Ты же магическое животное». «Пятеро детей даже зомби загонять могут, не то что одну бедную птичку», — проворчал птиц. «А что у вас происходит?» «Объясни Ксении, что значит истинная пара. Найденная истинная пара». «А сам не можешь?» — недоуменно поинтересовался птиц. «Да я рассказывал. Ничего сложного. Между мужчиной и женщиной возникает связь. Они уже не могут друг без друга и... А что происходит? Ксюш, ты уже все решила? Да и про истинных знаешь». «Ничего», — безразлично пожала плечами. «Не знаю, почему Джейс решил, что мне надо заново выслушать лекцию». «Странное что-то», — нахмурился птиц. «Ну-ка, никуда не уходите, ждите меня здесь». Птиц исчез. Повисло неловкое молчание. Джейс аккуратно взял меня за руку, а я и не вырывалась. «Зачем? Что это изменит? Я девочка взрослая и должна понимать, только как это объяснить сердцу? То, что Джейс мне не безразличен, я поняла, когда летала на нем, но, вероятнее, я спутала влюбленность наших зверей. Ведь Джейса я практически не знаю. Слишком мало времени мы проводим вместе, слишком мало общаемся. Я даже не знаю, чем Джейс занимается. Да, наши драконы идеально подходят друг другу, но как люди мы абсолютно чужие». Только вот как объяснить это своему ноющему сердцу, которое уже настроилось на счастливые отношения? Я никак не ожидала, что птиц вернется с такой скоростью, да еще и громко смеясь. И что его развеселило, стесняюсь спросить. Или похождение драконов до свадьбы — это нормально, а я просто об этом не знала? «Ну, вы даете», — хохотал птиц, садясь мне на плечо. «Ладно, Ксюша, но ты-то объяснить не мог?» «Не успел, а после Ксюша мне не поверила бы», — пробурчал Джейс. «Потому я и позвал тебя». «Зато ты теперь знаешь, что одна упрямая драконица тебя ревнует, а значит, неравнодушна», — выпалил птиц, а я испытала стойкое желание скинуть Феникса со своего плеча. «Предатель». «Ксюша, а ты чем меня слушала?» — веселился Феникс. «Я же тебе говорил, что истинное для драконов дороже золота. И говорил, что когда дракон находит пару, то ему никто не нужен больше. Более того, сближаться с другими женщинами опасно, ведь дракон может выйти из-под контроля и просто сожрать бедняжку». «Ты мне этого не говорил», — обиженно проворчала я. «Что это меняет? Все нормально, правда, я не обижаюсь». «А то, что девочек сюда привели не для того, чтобы развлекаться. Джейсу не позволит близость истины и собственный зверь, который довольно силен». «Хорошо», — кивнула я, поворачиваясь к мужчине. «Зачем ты тогда их привел? «Им нужна помощь». «Что-то не выглядели они как нуждающиеся», — скривилась я. «Предлагаю же взять их на работу. Кем? Развлечением для гостей?» Девушек продали в публичный дом. Мадам Лемар хотела сделать их служанками, но Арис решил, что им там не место. «Подожди», — я шокированно обернулась. «У вас есть рабство?» «Рабство есть везде», — усмехнулся мужчина. «Конечно, это незаконно, но...» «Хорошо. Что ты предлагаешь? Оставить девочек и пусть работают подавальщицами?» Я вернулась к основной теме разговора. «Не знаю. Ты уверен, что они нуждаются в помощи? Как бы они ни начали оказывать услуги иного рода. Не подумай, я верю, что девчонки не прожжённые, но они в прекрасном настроении, без посторонней мысли, пришли к мужчинам в номер. Взять хотя бы ту же Дейрис. Вспомни, с каким недоверием она к нам отнеслась. Да и сейчас переживает. А девочки, неужели у них нет дома? Хотя бы попробуй. Пусть поработают день-два, а там решишь». «Хорошо», — выдохнула я. «Пусть завтра поработают. Если все будет нормально, то я поговорю с ними и решу». «Хорошо», — кивнул Джейс и улыбнулся. «Не хочешь полетать? Например, на озеро слетаем?» «На то самое?» «Нет, на обычное лесное озеро. Ну что?» Джейс смотрел на меня с такой надеждой, что отказать я не смогла, хотя понимала, что опять завтра не высплюсь. «Птиц, присмотри за Машей», — попросила я. «Сейчас только кое-что захвачу». А захватить было что. Не знаю, будем ли мы купаться, но под легкий сарафан я надела купальник. Также захватила тонкий плед, полотенце и кофту накинуть на плечи. Просто прогулка, свидание, плевать, как это называется, как минимум смена обстановки. Буду делать вид, что просто хочу искупаться, хотя... Обманывать себя — самое глупое и бесполезное занятие. Только признаться, что я хочу побыть с Джейсом, особенно зная, что он не веселился в борделе, пока не могу. Может быть, потом, попозже. «Это и есть то самое озеро?» — спросила, оглядываясь по сторонам. «Здесь красиво». И я не соврала. В свете луны озеро призывно мерцало, берег усыпан белым мелким песком, а саму поляну окружили высокие деревья. Думаю, это место так просто не найти. Судя по запаху, мы довольно далеко от жилых домов. Только в глубине леса может быть такой свежий, чистый воздух с нотками грибного запаха. «Мало кто о нем знает», — кивнул Джейс, подойдя к воде и трогая ее. «Тёплое?» — заинтересованно спрашиваю я. «Хочу искупаться, но не уверена, что осмелюсь. Все же на улице сегодня прохладно». «Она всегда теплая. Усмехнулся мужчина. «Там на дне бьет горячий ключ, так что озеро не замерзает даже зимой». Я расстелила покрывало и кинула сверху полотенце. Даже потянула подол сарафана, но в последний момент замешкалась. Интересно, что на земле я бы даже не подумала смущаться. Я же в купальнике, а не простом нижнем белье. Да и купальник у меня нормальный. Все самое необходимое прикрывает... Только мир другой, и такие купальники здесь не носят. Если честно, я даже не знаю, в чем здесь купаются. Это я спросила у Джейса, отпуская подол и подойдя к воде. «Ни в чем», — пожал плечами мужчина. «В смысле?» — растерялась я. «Без одежды? Совсем? А как же...» «В смысле, люди не купаются в открытых водоемах, только в ванне или бассейне, но там им нет смысла скрывать тело одеждой. Еще драконицы посещают священное озеро, но это в основном в детстве, под присмотром родителей». «О!» — удивленно посмотрев на мужчину, я пожала плечами и дотронулась ногой до воды. Невероятно теплая. «А знаешь, зря они это. Вода замечательная, так что глупо упускать возможность. Раздевайся». Поняв, что я не хочу жить по их странным правилам, плюнула на стыд и стянула сарафан. «Ты идешь?» Повернувшись к Джейсу, махнула рукой, медленно заходя в воду. «Ты же умеешь плавать, верно?» «Умею», — сглотнув, пробормотал Джейс, заворожённо глядя на меня. Но когда мужчина снял рубашку, зависла уже я. Такое тело я видела только в кино. Невольно облизнувшись, тряхнула головой, отгоняя наваждение. Ну не капать же слюной на мужчину. И вообще, мы сюда плавать пришли. Я не считала себя ханжой, но и соблазнять мужчину не собиралась. Оно само как-то. И, увы, сделать с собой я ничего не могла. Лишь удивлялась, насколько плавны и тягучи стали мои движения, а дыхание — более глубоким. Держать себя становилось все сложнее. Я и так плаваю не очень, а тут еще контролировать себя, чтобы хотя бы не мурлыкать. В итоге, не проплыв и полкруга, я хлебнула воды, отчего закашлялась и начала тонуть. Даже испугаться не успела, как меня подхватили сильные руки и понесли на берег. «Всё хорошо?» — тихо спросил Джейс, усаживая на покрывало и накидывая сверху полотенце. «Да», — шепнула, неотрывно глядя на губы. «Мне стоило лишь качнуться вперед, чтобы состоялся такой желанный поцелуй». «Боги, да что со мной? Я чувствую себя кошкой, которой просто необходим кот. Но я же человек и должна взять под контроль свои чувства и эмоции». Джейс, конечно же, не мог знать, о чем я думаю, и вряд ли предполагал, что в моей голове идут настоящие дебаты. Он одним движением решил все споры, притянув меня к себе. Вопреки ожиданиям, поцелуй не был медленным и нежным. Наоборот, страсть поглотила нас, стоило губам соприкоснуться. Мы, словно изголодавшиеся, пили друг друга, забывая дышать. Все вокруг стало неважным. Ни место, где мы находимся, ни время, ни статус отношений. Нашим драконам было плевать на условности и договоренности. Человеческая мишура мало интересовала людей. Так что звери подталкивали нас к безумию, порыкивая и шипя. Я не заметила, как осталась без купальника, но не почувствовала ни капли смущения. Невозможно смущаться, когда пожирают таким жадным взглядом. «Стой!» — испуганно воскликнула, поймав эмоцию своей драконицы. «Дракончики? Она мечтает о дракончиках?» «Что случилось?» Джейс недоуменно смотрел на меня, не понимая, с чего это я резко передумала. Еще немного, и мужчина пальцем у виска покрутит, явно сомневаясь в моем психическом здоровье. «Я не хочу детей», — пискнула краснея и не зная, как сейчас обсуждать способы контрацепции. «Вообще?» — растерянно спросил Джейс, с трудом удерживая свой взгляд на моем лице, но все равно косился ниже, на обнаженную грудь. «Не вообще. Когда-нибудь я бы хотела малыша, но точно не сейчас», — принялась сбивчиво объяснять, надеясь, что это не звучит как бред. «Я согласен. Пока нам рано заводить детей», — осторожно кивнул мужчина и потянулся за поцелуем. «Постой», — пискнула, зажмурившись. «Но как же? У нас же нет сейчас с собой никаких средств, чтобы детей не было. Или есть?» «Какие средства?» — Джейс нахмурился. «Чтобы не было детей, достаточно сходить к лекарю и обновить заклинания, которые действуют целый год». «О!» — изумленно протянула я и широко улыбнулась. «Тогда все отлично». «Уверена?» Мужчина смотрел на меня с подозрением. Я даже на секунду подумала, что обломала нам весь вечер странными вопросами. И так бы и было, будь Джейс обычным человеком. Но он дракон, а зверя не так-то просто сбить с толку. На мгновение зрачки Джейса сузились, превращаясь в драконьи, а по губам зазмеилась предвкушающая улыбка.